Глава 5. Легализация. Расстояние от Бахмута до Лисичанска по прямой около 50 километров. От Лисичанска до Серебрянки на прямой километров 30, а если идти по берегу Северского Донца, то еще плюс километров 20. Там река делает солидный крюк на север. Вспоминал я карту Донбасса, покачиваясь в седле, так что если рассчитывать проходить за ночь километров 25-30, за два перехода дойдем до реки. Дальше можно будет двигаться днем. Перед выходом немного попрактиковались во враге в стрельбе из пистолетов. Руки, выпустившие во врага, наверное, пару вагонов различных боеприпасов, сделали все сами. Мастерство, как говорится, не пропьешь. Пистолеты, на мой взгляд, показали себя достаточно точным оружием на дистанции 20 метров. Ростовая фигура, роль которой сыграл толстенный ствол дуба, поражалась уверенно. Только перезарядка пистолетов требовала сначала дополнительных усилий. Все же количество манипуляций по приведению оружия в боеготовое состояние было запредельным. Взвести наполовину курок, при этом открывалась крышка полки. Достать из подсумка бумажный патрон, представлявший собой навеску пороха в бумажном кульке, перетянутом ниткой, надорвать бумагу зубами, насыпать немного пороха на полку замка, закрыть крышку, высыпать порох в ствол, забить шомполом пыш, в роли которого выступал кулек, забить пулю для длительного ношения в заряженном состоянии. Пулю тоже требуется зафиксировать пыжом, взвести курок, и, наконец-то, пистолет готов к стрельбе. Нам, привыкшим заряжать оружие за пару секунд и посылать во врага град пуль, будет поначалу сложно, но человек, как говорится, ко всему привыкает. Ехали мы без опаски, все-таки на открытом пространстве, с учетом винтовки Доброго, мы были здесь самыми опасными хищниками. Дорога, на которую мы наткнулись, выйдя из оврага, петляла между изредка встречающимися рощами, так что засаду на нас устроить было проблематично. Да и вообще нормальные люди в это время спят, а разбойникам они как раз и требуются для учинения над ними разбоя, поэтому и разбойникам нет смысла шататься ночью по степи. День пережидали подальше от дороги, находя укромные полянки в глубине леса. Огонь не разжигали, питались сухомятку. В запасах гопников были сухие лепешки, вяленое мясо и рыба, соленое сало. Пищеварительная система местную пищу приняла без проблем, что нас сильно обрадовало. Да и вообще то ли местный воздух такой, то ли что-то еще, но чувствовали мы себя великолепно, энергия словно переполняла нас. Так без приключений мы добрались на утро вторых суток пути до достаточно широкой реки, разбили лагерь на полянке у воды, расседлали и стреножили коней, оставив их пастись на свежей травке, отдохнули пару часов. Парни поочередно стояли на фишке, мне как барину не полагалось. Искупались в речке. Красота! Архип по моей команде до блеска оттер песком оловянную посуду, найденную у гопников, и походный котел, разжег костер и поставил вариться кулеш. Добрый с гномом занялись лошадьми, сводили их на речку, напоили, искупали. Архип, в свою очередь, метался, как электровеник, дров нарубил, одежду мою постирал, за кашей следил, и только барину, то есть мне, нечем было заняться. Занятий достойных дворянина, войны, охоты или кутежа, не предвиделось, а другим ничем заниматься было нельзя, ниже дворянского достоинства, надо привыкать. Вообще мне начинало здесь нравиться, только надо найти себе время провождения. Подумав, решил, что самое полезное, что я могу сделать, это попрактиковаться в стрельбе. Скрываться нам уже не нужно, поэтому, предупредив Доброго, взял пару пистолетов и подсумок и пошел стрелять. Выпустив пуль 20, я понял, что мое умение заряжания пистолетов превращается в навык. Я уже почти автоматически проделывал все операции и не запорол ни одного патрона. Отлично. Минут через 20 прибежал Архип со словами: «Барин, обед готов», и мы пошли есть. После двух дней без нормальной еды кулеш, сваренный Архипом, показался нам пищей богов. Потом напились восхитительного чаю, заваренного Архипов на собранных в округе травках и листочках. Сразу видно, что Архип — бывалый путешественник. Организовал он лагерь так ловко, словно все было приготовлено до нашего приезда. После обеда свернули лагерь и поехали на север, по дороге, идущей вдоль реки. Нам было желательно засветло попасть в какой-нибудь населенный пункт, чтобы определиться с местоположением и дальнейшим маршрутом. Судя по ширине, встреченная нами река с большой вероятностью была Северским Донцом, но нужно знать точно. Часа через два пути впереди показались беленькие хаты, и мы поняли, что сейчас, впервые с момента появления в этом мире, мы встретим людей, которые не хотят нас убить и которых мы не будем убивать. Остановившись на пару минут, мы убрали броники в багаж и поехали дальше. Это было немного волнительно, все-таки это другой мир, и нужно начинать вживаться в свои новые личины. Хорошо, что в рекомендательном письме барон был назван только по фамилии, так что имя отчества оставил свои. Обрусевшие немцы, насколько я помнил, во втором-третьем поколении сплошь носили русские имена, поэтому барон Иван Николаевич фон Штофельн никого не удивит. У Доброго вариантов не было, имя указано в подорожной, а гном решил взять имя Степан. Чем проще, тем лучше. У него все равно личина временная, хотя нет ничего более постоянного, чем временная. Жизнь покажет. Хоть по календарю еще весна, лето уже вступило в свои права. Жара стояла неимоверная. Предыдущие два дня мы передвигались по ночам, а днем отсиживались в лесу, поэтому не ощутили этого в полной мере. Леса и поляны были еще наполнены свежестью молодых листьев и травы. И по ночам было свежо. Приблизившись к станице и повнимательнее рассмотрев открывшийся вид, можно было сказать, что именно так описывались казачьи станицы во множестве произведений. Позолотой блестела маковка церкви, расположенной по центру станицы, аккуратные беленькие домики, утопающие в кустах сирени и зелени плодовых деревьев, покосившиеся кое-где заборы, лениво побрехивающие собаки, прячущиеся от послеобеденной жары в тени кустов, куры, гуляющие сами по себе, детишки, ковыряющие палками землю, наверное, в поисках дождевых червей. Пастораль. Дорога вывела нас на центральную улицу станицы, упирающуюся в церковь. У крайней хаты, возле которой ковырялись детишки, мы остановились, и я подозвал одного из них, поманив пальцем. «Эй, пацан, подь сюда!» Старший, судя по росту, из детей подбежал к лошади и становился у стремени. «Это что за село и река?» — спросил я у пацана. «Село Лисибалка, а река Северский Донец», — ответил пацан, и я понял, что это село, видимо, передок Лисичанска, и вышли мы к реке, как и планировали. Отличная новость. «Тебя как зовут?» — продолжал я. «Матвейка. Хочешь копейку, Матвей?» — спросил я и увидел, что пацана загорелись глаза, продолжил. «Где тут можно остановиться? Постоялый двор есть? Проводишь нас, получишь копейку». Я понимал, что копейка — это щедро. Но монеты мельче у меня не было. На копейку можно было купить буханку хлеба, а курица стоила 2 копейки. В принципе, с деньгами у нас было неплохо. Общий курс гопников и команды чистого составил около 70 рублей серебром и еще немного меди, на которой можно было купить 4 коней. Для сравнения, чистый озвучил денежные довольствия поручика Драгунского полка 120 рублей в год. Но с учетом денежных затруднений барона, упомянутых в рекомендательном письме, стоило вести себя поскромнее. «Езжайте, барин, за мной, постоялый двор на площади возле церкви», сказал пацан и побежал по улице. Видимо, желание получить копейку за 5 минут несложной работы переполняло пацана. Доехали до постоялого двора 7 минут. Он расположился справа от церкви и выделялся на фоне окружающих домов большими размерами и длинной коновязью слева у входа. Матвей уже стоял около коновязи и вопросительно смотрел на меня. Я кинул ему копейку, он ловко поймал ее и со словами «благодарствую, барин» сунул копейку за щеку и припустил по улице. Мы спешились, отдали коней Архипу, оставшемуся у коновязи, и вошли внутрь. Помещение представляло собой достаточно просторную комнату, в которой вдоль стен стояло 4 стола с табуретами. У дальней стены по центру находилась большая русская печь. Справа и слева от печи было два прохода, прикрытых дверями. Народу в зале не было. Печь была, естественно, холодная, но откуда-то со двора тянуло ароматом свежеиспеченного хлеба, от которого рот сразу наполнился слюной. «Хозяин!» — громко позвал я. За правой дверью послышалась возня, затем шаги, и в зал, немного прихрамывая, зашел мужчина среднего роста, с окладистой бородой, чистый и опрятно одетый, похожий на казака. Сразу видно, что сам черновой работой не занимается. Наверняка хозяин. «Здравы будьте», — сказал мужик с чувством собственного достоинства. «Теперь был мой выход, можно сказать, премьера. Общение с пацаном не в счет. При том, что у артистов задача на порядок легче, чем у меня, у них есть сценарий, где написано, что и как говорить. А сцену при необходимости можно переиграть. В жизни дубль не сделаешь. Я, конечно, барон, но это не мой крепостной, а наверняка свободный человек. Можно сказать, индивидуальный предприниматель. Поэтому можно с ним поздороваться. К тому же мы не в центральной России, где уже давно вытравили вольницу. Здесь почти дикое поле. Здравствуй, милейший, — поздоровался я и продолжил. Я барон фон Штофельн. Это мои спутники. Мы встанем у тебя на постой до утра. У коновязи мой денщик Архип с лошадьми. Найдутся у тебя приличные комнаты? — Конечно, ваш бродь, — ответил казак, так как в фильмах про суворовских чудо-богатырей солдаты обращались к командирам. Разместим со всем почтением. На круг выйдет 40 копеек серебром. Держи полтину, добавишь еще меру овса лошадям и еды в дорогу, — сказал я, положив монету на стол, и спросил. — Как тебя звать, казак? Служил? Насколько я помнил из книг, постоялые дворы в это время выполняли много функций. В них велась торговля, в том числе не всегда законная. Встречались люди, при дворах строились склады для временного хранения товара, рядом всегда работала кузня, то есть это было место притяжения. Здесь, конечно, был не самый оживленный тракт, но все же знакомства в такой среде лишними не бывают. Благодарствую, ваш бродь. Степан Тимофеевич я. Служил старшим урядником в войске донском. Ранен в войне с пруссаками, к службе более не годен. Подался сюда из станицы Морозовской. Здесь хоть и басурмане озоруют, зато земли свободные, — ответил он. Так у нас с тобой, Степан Тимофеевич, можно сказать, судьбы, как братья-близнецы, — удивился я совершенно искренне, хотя в жизни не такие загогулины бывают, наше здесь появление тому подтверждение. Отставной поручик царицынского драгунского полка ранен при осаде Кольберга и тоже намереваясь на этих землях начать новую жизнь, — представился я во второй раз. Собираясь представить спутников, я вдруг понял, что легенда гнома летит ко всем чертям, ведь бывший урядник через два слова поймет, что гном такой же казак, как я, балерина. Поэтому я перевел стрелки, сказав, «Ну что, показывай комнаты, Степан Тимофеевич». Хозяин провел нас в левую дверь, за которой оказался коридор с четырьмя дверями, по левой стороне и открыл первую дверь. «Вот, ваш бродь, лучшая комната. Офицеры проезжие всегда останавливаются. Никто не жаловался». Начал он рекламировать комнату. Комната и впрямь была приличной. Чистый пол, занавески на окне, деревянная кровать, застеленная вполне чистым бельем, стол, стул, сундук в углу и вешалка на стене. «Ну что, и правда неплохо. Прохора и Николая поселишь в соседней комнате, а с Архипом сам разберешься. Скажи, чтоб подали умыться с дороги и через час подавай обед». Велел я и, увидев, как удивился гном, при его именовании другим именем. Моргнул ему и сказал, «Прохор, через четверть часа зайдите оба ко мне». «Да, Степан Тимофеевич, будь любезен, кликни мне Архипа». «Все сделаем, ваш бродь», — откланялся хозяин. Прикрыв дверь, я присел на стул и выдохнул с облегчением. Не сказать, что напряжение было таким уж сильным, ведь я разговаривал не с дворянином, и опасность брякнуть что-то непотребное была минимальной, но все же. Прибежавшему Архипу я велел принести все переметные суммы, в которых лежало оружие и вещи из будущего, ко мне в комнату. Как говорится, береженого Бог бережет. Одну комнату мы всегда проконтролируем. Через 5 минут дородная девчина, настоящая русская красавица, что и коня остановит, и в горящую избу войдет, принесла кувшин с водой и тазик, полила мне и дала чистое полотенце. Когда она ушла, я с удовольствием стянул сапоги и прилег на кровати в ожидании парней. Больше всего в этом мире меня пока расстраивало отсутствие часов. Свои наручные часы я по понятным причинам убрал в багаж. Доброму с гномом повезло еще меньше, у них были электронные часы, и они вышли из строя, как и вся остальная электроника. У меня часы были механическими, и путешествия перенесли вполне себе спокойно. Ладно, разберемся потом, как их легализировать. Минут через 10 пришли Добрый с гномом, я сел на кровати. Добрый устроился на стуле, а гном пристроился на подоконнике. Посидели молча с полминуты, парни ждали, когда я начну разговор, потом я показал кивком головы на дверь, сказал тихо: «Гном, проверь». Гном аккуратно подошел к двери и резко открыл ее. Чисто. Выглянул в коридор, тоже чисто. Закрыл дверь и прошел обратно к окну. «Ладно, парни, что скажете, как прошло, на ваш взгляд?» — спросил я вполголоса. «Норма, командир, прям потомственный аристократ», — ответил Добрый. «Суперкомандир», — сказал гном и спросил у меня, «а почему я Николаем стал?» Я начал объяснять. «Легенду про казака к черту. Степан Тимофеевич тебя в раз на чистую воду выведет. Какой из тебя казак к лешему? А имя — это повод для разговора. Степан, тезка, казацкая одежда, слово за слово и готово». А так у него вроде... И вопросов не было. Нужно новую легенду придумывать. Но крепостным я точно не хочу быть, сразу заявил гном. Это понятно. Ведь мы собираемся прогибать этот мир, а прогибается он только теми, кто наверху пищевой пирамиды. И для того, чтобы быстрее там оказаться, нужно создать себе наилучшие стартовые позиции, а это, конечно, дворянство или на худой конец купечество. Ни тем, ни другим нельзя просто заявиться, в раз выкупят. Из мещан довольно простой путь к купцы. Плати гильдейский взнос и готово, но там наверняка нужно иметь солидный капитал. Либо военная служба, получение офицерского звания за особые заслуги, а там и личное дворянство светит. Через 20 минут обсуждений была готова и новая легенда гнома, и детализирована старая легенда барона фон Штофельна и его секретаря. Гном стал Николаем Федоровичем Черновым, черноволосый. Мещанин, сын мелкого лавочника, товарищ Прохора Емельянова, решил вместе с другом попытать счастье на вольных землях. Документы утеряли в стычке с разбойниками на землях войска Донского. Уверен, что в нашей легенде облегчит жизнь то, что Бахмутский гусарский полк, со слов Чистого, не совсем регулярная воинская часть, да и состоит из сербов-переселенцев с Балкан, которым, думаю, наши внутренние заморочки до одного места. Приехали люди, хотят служить. Двое отлично, трое еще лучше. Через полчаса Степан Тимофеевич позвал нас на обед. Оставив Архипа на охране в моей комнате, мы вышли в зал. Мне накрыли стол отдельно. Распорядившись пересадить за свой стол Доброго и гнома, я пригласил отобедать с нами Степана Тимофеевича. Пригласив хозяина на рюмку водки, я, естественно, имел умысел. Мне кровь из носу требовалось настоящее воспоминание ветерана Семилетней войны. Кроме того, учитывая близость Серебрянки, наверняка он имел контакты с полком. Степан Тимофеевич после принятия на грудь раздобрел, и воспоминания былом информация по полку полилась на меня рекой. Здесь, видимо, ему было не с кем об этом поговорить. После дальней дороги и позднего обеда или раннего ужина меня разморило, и я сказал, что иду спать. Завтра рано утром выезд. В комнате, справившись у Архипа, как его разместили и как наши лошади, и наказав ему встать с петухами и готовиться к выезду, упал на кровать и мгновенно уснул. Проснувшись с восходом солнца, я чувствовал себя прекрасно отдохнувшим. Ну что, будем считать, что легализация прошла успешно. Впереди встреча с полковником Деприрадовичем. Интерлюдия. Славяно-Сербия. Идея поселения сербов в России, и в частности на Украине, возникла у Петра I в начале XVIII века. В ее основе лежали общность интересов российского и сербского народов в борьбе против турецкой агрессии, православная христианская религия, а также сходство языка и этническое сходство русских и сербов. В результате в 1729 году в районе крепости Тор с 1784 года Славянск поселился сербский гусарский полк Ивана Албанеза. В дальнейшем процесс переселения на Украину сербов из Австро-Венгрии продолжился. В 1753 году поселение в России попросили Иван Шевич и Райко Деприрадович. Вместе со своими командами они добровольно перешли на службу Российской империи и приняли российское подданство. Деприрадович и Шевич были произведены в ранг генерал-майоров, а членам их команд были присвоены офицерские и унтер-офицерские звания. Указом императрицы Елизаветы Петровны полки Шевича и Деприрадовича были поселены на правом берегу Северского Донца между речками Бахмуткой и Луганью. Земля, на которой поселились конные гусарские полки Шевича и Деприрадовича, получила название Славяно-Сербия. Это была автономная административно-территориальная единица, не входившая в состав губернии. Она прямое подчинялась военной коллегии и сенату. Для организации поселения, комплектования и содержания гусарских полков военной коллегии была учреждена Славяно-Сербская комиссия. Комиссия располагалась в уездном городе Бахмут, который не входил в состав Славяно-Сербии. Первым начальником Славяно-Сербии был назначен генерал-майор Райко Деприрадович. Основными задачами поселенских гусарских полков были охрана государственной границы от набегов крымских татар, ногайцев и прочих разбойников, а также хозяйственное освоение земли, которая никогда не обрабатывалась и была известна как «дикое поле». Земля эта затверделая, дикая, опустовавшая во все века без всякой пользы. Офицеры за службу наделялись землей, в зависимости от ранга офицера. На каждую роту для размещения усадеб гусар, а также под посевы, сенокосы, выпасы, выделялся общий участок земли. Два эскадрона из полков Деприрадовича и Шевича под командованием секунд-майора Георгия Деприрадовича принимали участие в Семилетней войне против Пруссии, участвовали во взятии Кёнигсберга и Берлина. Некоторое время отрядом из драгун и славянских гусар командовал бригадир Александр Васильевич Суворов. В 1764 году по причине малочисленности полки Деприрадовича и Шевича были объединены в один, получивший наименование Бахмутский гусарский полк. Состоял полк из 16 рот, размещенных по берегам Северского Донца и Лугани. Райки Деприрадовича к этому времени уже не было в живых, а Иван Шевич вышел в отставку. Командиром полка был назначен полковник к этому времени Георгий Деприрадович. Именно в этот полк и следуют наши герои.